Житейское дело. Шла ночь в деревенской избе. Темно и тихо было за окном. Лишь голая ветвь вербы изредка еле слышно постукивала в окно, склоняясь от слабого ветра. Верба зябла в прохладной сырости весенней ночи и словно просилась к людям в теплую избу. А изба была нетопленная. В избе на печи лежала без сна хозяйка, Евдокия Гавриловна Захарова. Она прихварывала уже который день, она грустила по мужу, убитому на войне. Ей сейчас не спалось. Она лежала и не могла согреться под овчинным полушубком. А рядом с ней, под отцовской овчиной, спали ее дети. Их было у нее трое, и все девочки — Марья, Ксения и Груша. Старшей Марье было 9 лет от роду. А Ксения и Груша были двоешки, по 8 лет каждой. Мать время от времени укрывала их, потому что девочки спали беспокойно. Они ногами сбрасывали с себя одежду и скрипели зубами. «Должно глисты у них», — подумала мать. «Надо им тыквенного семени дать». Евдокия Гавриловна приподнялась и снова укрыла своих детей. Они дышали чистым теплом. Знакомый запах молока и плоти исходил от них. И сердце матери тронулось тревожной любовью. Дети рождаются, растут, уходят затем из родительского дома в свою большую жизнь, но неподвижно сердце матери. Оно одинаково любит свое дитя, одинаково оно прекрасно для нее во все времена его жизни, и мать всегда встревожена за него. «Что с ними сбудется? Что с ними станется?» — думала Евдокия Гавриловна. Вот будут они жить и расти, а отца своего никогда не узнают. А без отца, как и без матери, душа ребенка живет полуголодная. Что ж я одна им? Ночь продолжалась. Мать стала думать об озимых полях, о том, сколько снегу было в зиму, сколько его сошло талой водой, сколько пропиталось в почву, о весенней погоде, о семенах в колхозе, о том, не потревожит ли какой новый враг нашу страну. Люди разные говорят, и газеты пишут. Обо всем мире думала Евдокия Гавриловна, потому что посреди мира жили ее малые беззащитные дети, и для них нужно, чтобы светило солнце, чтобы на земле рождался хлеб, а все человечество жило в спокойствии. Она вспомнила о муже. Что с ним стало теперь? Где его могила? Хоть бы кости его поглядеть. Ведь и кости его дороги ей, как был дорог он весь. Верба снова заскреблась в окно, и кто-то другой одновременно с вербой постучал в окно так же негромко и застенчиво, как верба. Евдокия Гавриловна отворила избу и впустила человека. «Кто будешь-то? Чего ходишь так поздно? Иль беда какая?» Человек снял шапку-ушанку, оправил усы и ответил. «Беда, хозяйка, дело у меня неотложное, я и во тьме иду». Евдокия Гавриловна засветила лампу и подняла ее, чтобы поглядеть на гостя. Перед нею был не старый еще моложавый мужик. Лет, может быть, 30 или немногим старше. Большие серые глаза его смотрели на хозяйку неподвижно и словно бы равнодушно. А вернее того, своя боль томила этого человека. Ему все равно было, что он видит перед собой. Одет он был в старую солдатскую шинель, но уже без погон. А за спиной его висел вещевой мешок. Должно, из армии демобилизовался человек. Хотела было Евдокия Гавриловна спросить у прохожего, какая случилась беда у него, однако нехорошо праздно касаться чужой души, и она не спросила. «Небось, кушать хочешь», — сказала она. «Садись, я тебе поужинать дам». «Спасибо, хозяйка. Время позднее, начнешь ты хлопотать, в печке греметь, детишек разбудишь. Проснутся, опять заснут. Из того тебе не голодать». «Твоя воля», — сказал гость. Он уселся на скамье и огляделся в избе. Перед ним ходила женщина и собирала на стол еду. В ее тихом лице, в худощавом теле, привыкшем к работе, было дальнее сходство с женой прохожего, умершей накануне войны. Может быть, жена была помоложе. Однако и хозяйке едва ли минуло 30 лет. А жена прохожего была столь хороша собою. И лицом с кротким доверчивым выражением, и постоянным своим смущением, даже перед мужем, и напряженным вниманием больших, словно испуганных глаз, ожидающих увидеть чудо в каждом человеке, что он, видя ее ежедневно, все же не мог привыкнуть к ней и часто любовался ею, будто не зная ее. К прелести человека, должно быть, нельзя привыкнуть. В хозяйке тоже было что-то, напомнившее прохожему об его умершей жене. Только здешняя женщина была все же погрубее и лицом, и нравом. Собрав ужин, Евдокия Гавриловна велела гостю кушать. — Садись, что ли, щи-то еще теплые. — И ты со мной, — попросил гость. — Одному есть не годится. — Да и я похлебаю маленько, не можется мне чего-то. — Ничего, кушай, пожалуйста. Во всякой пище лекарства есть. Говорят, есть такая еда, от нее даже грусть утихает. А у тебя после еды-то утихала грусть? Или тебе, может, не почем и грустить-то? Нету, грусть моя никогда не стихала, — сказал гость, хоть поевши, хоть натощак. Бери ложкой полней, со дна доставай, — велела Евдокия Гавриловна. Чего ты мелко черпаешь, неохотно так? А по ком твоя грусть? О сыне болею. О сыне? Умерший он, что ли, у тебя? Гость положил на стол деревянную ложку и равнодушно поглядел на хозяйку. Ему ничего сейчас не было дорого. Беда, что вести нету. Пропал мой сын, живой или мертвый, не знаю. Второй месяц хожу по всей округе, людей спрашиваю, а правды никто не говорит, кому его запомнить. Тебе-то не попадался он на взгляд? Может, еще кусок ему давала или ночевать привечала? Говорят, будто поблизости он ходит. А какой он из себя? Да мальчик такой, заметный, лет теперь ему 11, 12 пошел. Из себя он был не рослый, зато на лицо памятный. Глаза у него добрые, сам смирный, на голове волосы русые и в кудри вьются. Евдокия Гавриловна подумала. Не помню такого, не видала я его. А чего при тебе его нету? Гость с удивлением поглядел на хозяйку. Глупая она, что ли? Есть такие, всякие есть, ни одна пшеница в поле растет. Жена тебе, я говорю, давно скончалась. Сын по мне один остался, а на войну я пошел, тетке его отдал. А тетка негодная, как нормально иногда бывает. А в село Шать, где сын мой с теткой жил, немцы пришли. Тетка прочь, к немцам или в тыл, неизвестно, а сын один остался. И ушел он незнаемо куда, в Россию ушел. Он по свету бродит или в земле лежит, не знаю. А я за ним следом второй месяц хожу, да следа не видно. Тебе понятно? — Мне понятно, — сказала Евдокия Гавриловна. — Мне понятно. А ты-то что же? — Я-то что же? А я вернулся с фронта. От нашего села Шать половина осталась, половина дворов погорела. Люди тоже разбрелись, скончались, пропали без вести. Две старушки-домоседки видели моего Алешку, как пошел он босой в лес. — Алексей, ты куда? — спросила одна-то старуха. — Убьют тебя, еще немцы ходят в округе. А он им: — Ничего, — говорит, — я в русскую сторону уйду. Отца там буду ждать, здесь люто, я боюсь. Старухи ему: — Возьми хоть хлеба от нас краюшку, и народу там от нас поклонись. И ушел мой Алексей. А куда ушел? Доля его горькая. А я за ним теперь иду. В одной деревне скажут, видели будто такого мальчика. В другой старик мне говорил, жил он у него на пчельнике. Домой или нет ли, не знает, у него много сирот кормилось. А лесник говорил, у партизан был такой похожий мальчик. Может и так, а веры нету. След и от большого человека пропадает скоро, а от ребенка и вовсе, что от него остается? — Вон беда твоя какая, — произнесла Евдокия Гавриловна. — А может, найдется еще твой Алешка? Народ детей бережет. — А может быть, — грустно сказал ночной гость. С течением времени он чувствовал в своем сердце все более утихающий голос своего сына, словно тот все более удалялся от него и был уже недостижимо далеко, далее, чем звезда. Гость вздрогнул и проговорил, чтобы одолеть свое горе. «Плохо жить без радости, нельзя жить. Я весь теперь неспособный стал, а прежде я был умелый, я ко всякой работе прилежный был, и в части мне цену знали». Хозяйка пошла к своим детям, она укрыла и оглядела их и тихо порадовалась над ними. «Твои-то ребятишки, ишь, целыми живут», — сказал гость. «Мои-то целы», — ответила Евдокия Гавриловна. «А ты что, хочешь, чтобы все дети пропали, раз твой пропал?» «Нет, у того я не хочу». «Нету, не хочешь. А ты сиди горюй, а сам ложкой из миски черпай. Чего постничаешь? Злой станешь. Добро-то из жизни приходит, а жизнь из пищи». «Ишь ты какая!» — озадачился гость и взял ложку. «У тебя свое разумение есть». «А то как же. И с горем надо жить уметь. Я-то неужели думаешь, с одним счастьем прожила?» От чужой беды недомогание Евдокии Гавриловны словно бы стало легче, и воспоминание о муже на время отошло от нее. Она постелила гостю постель на двух скамьях, составленных рядом, а сама легла на печи, рядом с детьми. Наутро гость поднялся с рассветом и собрался уходить. «Ты куда?» — спросила его Евдокия Гавриловна. «А я по своим делам, может, сына еще сыщу. Спасибо тебе, хозяйка, за хлеб, за приют». Евдокия Гавриловна опустила ноги с печи. «Обожди. Я сама пойду проведу о твоем сыне, об Алешке. У нас село большое, людей ты не знаешь. А ты посиди, ты почисти пока что картошек на завтрак. Видишь, они вон там в ведерке стоят. Сумеешь?» «Справлюсь». «Да чего ты о картошке сомневаешься?» «Сумею, нет ли? Да ты знаешь, кто я? Я Гвоздарев Антон Александрович. Я был знаменитый механик». «Во как!» — обрадовалась Евдокия Гавриловна. Она обрадовалась тому, что гость ее рассерчал. «Я за тебя к людям иду, а ты за меня дома работай. А знаменитых теперь много, весь народ знаменитым стал». Хозяйка ушла из избы. Гвоздарев взял было одну картофелину, очистил ее и бросил прочь обратно в ведро. «А на что мне нужно, будь оно все неладно?» Он начал ходить взад-вперед по избе. Ему всегда было легче, когда он много ходил. Сила тогда понемногу убывала в его теле, сердце уставало, и тоска в нем смирялась. Если бы его связать и заставить быть неподвижным, он бы, наверное, стал безумным. Он жил здоровым, потому что все время шел к сыну. У него была цель и надежда жизни. Он шагал туда и сюда, от двери до стены, скучным серым утром в прохладной избе. Время шло, ничто не менялось вокруг. И Гвоздарев не мог устать на малом пространстве и успокоиться. Услышав шепот, Гвоздарев поднял голову. «Все ходит. А чего ходит? Кто такое это?» — сказал тихий голос. С русской печи на него глядели три детских лица. Они тотчас же спрятались под овчину, как только чужой человек взглянул на них. «Живые», — подумал Гвоздарев и вздохнул. Тайно и осторожно он начал поглядывать на печь, и дети оттуда чутко и робко следили за ним. Гвоздарев в промежутке рассмотрел лица детей и запомнил их. «Счастливые», — снова вздохнул он про себя. «Жизнь для них чудо, как оно и есть. Ишь ты, глазки как у них сияют. Ведь серенькие глазки простого цвета, а за ними еще что-то добавочно горит. Душа и прелесть изнутри светит. Две-то головки совсем одинаковые, двоешки, что ли. А одна побольше и уже глядит похитрее. Тоже, значит, портится помаленьку. А что, в детях хитрость ничего. Одна маскировка прелести». Гвоздарев ходил, не переставая и словно не интересуясь детьми, а сам внимательно слушал их рассуждения о самом себе. «Он старый, страшный», — прошептал маленький голос. «А большой, как папа», — сказал голос старший. «Я помню папу». «Папа лучше был». «А ты не помнишь». «Папа в земельке лежит». «А этот ходит, угомона на него нету». «Не щипай меня, грушка!» «А ты ногой меня ударила». «Все ходит, лодырь. Мама картошку ему чистить наказала, а он ходит». «У него медаль». «У нашей мамы тоже медаль. За доблестный труд». «Он плохо воевал, он трус. Война долго шла, а у него одна только медаль». «Вот дела-то», — подумал Гвоздарев. «Я орденов не ношу, чтобы пред людьми не гордиться. А дети за это в обиде на меня, что я трус. Наша мама героем будет. Председатель Никит Палыч говорил, ее трактор сильнее всех. Он лучше всех землю пашет, глубоко, а не мелко. Аж пыль летит, я летом видала. И огонь из трубы». «Мама говорила, когда огонь летит, это плохо. Она воду в машину, внутри ее пускает. За это ей медаль дали. Кофту на премию, и туфли, и хлеб 100 пудов. А еще талон на что-то. И два платья малолетним детям. Это нам, а не тебе». «Вот оно как», — слушал Гвоздарев. «Хозяйка, значит, тоже механик. Не угадаешь человека. Смотрим мы друг на друга, как во тьму. Отчего такое?» Детские голоса опять зашептались на печи. «Думает, а чего думает? А у него есть мама?» «Нету». «А бабушка?» «Нету, он один». «Отчего он живет один? Одни умирают. А он добрый, видишь, ему скучно». «А отчего ему скучно?» «Ему чужих жалко. Добрые и по чужим скучают». «И нас ему жалко. У нас папы нету». Будто что-то вошло в грудь Гвоздарева из этих слов ребенка, чего ему недоставало и без чего он жил в горести. Так питается каждый человек чужим духом. А здесь его питал своей душой ребенок. Гвоздарев подошел к печи и встал на лавку, чтобы приблизиться к детям, или совсем забраться к ним на печь и полежать рядом с ними, где мать лежала. Но дети укрылись от него с головой и умолкли. «Вы чего? Или напугались?» Дети помолчали. Затем один младший голосок сказал: «Мы к тебе не привыкшие». Гвоздарев погладил их поверх овчины. «Вы кто же такие будете? Должно быть, одна барышня и два мальчика, или как?» Нежный смеющийся голосок ответил из-под овчины: «Мальчиков нету, мы тут девицы». «Ну, вставайте, девицы, вам давно обрежаться пора, на дворе день стоит». Старшая дочь Марья выпростала голову из-под овчины и близко поглядела на Гвоздарева серьезными и доверчивыми глазами, какие были у ее матери. «Мама вернется, обижаться будет», — сказала она. «Она тебе велела картошку на завтрак готовить, а ты не управился». «Да это я сейчас. Какое тут дело, всего ничего». «Теперь уж не надо», — сказала старшая дочь. «Теперь я сама, видишь, подымаюсь. А ты ступай на колодезь и две бодейки воды принеси, а то мне тяжко». «Войди вот в такую семью, в раз охомутают», — подумал Антон Гвоздарев. «Одно надо, другое, прочее. Детей же целых трое, а к ним забота нужна. У меня вон один малый был, а сколько я в него силы положил. И теперь его забыть не могу. Эх ты мой, Алешка, Алешка, повстречайся ты мне, не оставляй отца сиротой. Повстречайся нынче же, чтобы мне далее не ходить. Я на войне сколько исходил, и тут вот теперь хожу, сердце меня гонит». Гвоздарев сходил за водой и наколол дров на растопку, а Марья тем временем готовила картофель на завтрак. Младшим же сестрам она дала пока что по кусочку солонины, чтобы они не просили есть, покуда все не сварится. И Гвоздареву Марья тоже дала ломоть солонины, а себе не взяла. Немного погодя вернулась в избу и сама хозяйка, Евдокия Гавриловна. Она с робостью, словно виноватая, поглядела на гостя. Гвоздарев понял ее. «Видать, ничего ты про сына не проведала?» — спросил он хозяйку. «Ходила ты бестолку зря». «Покамест не проведала. А тебе сразу нужно, чтобы я его за руку привела?» «Да нет, я и потерплю». «Ну, потерпи маленько. Слух есть, у нас тут памятливая честная старушка одна живет. Ее дочка — библиотекарша, книжки читать ребятам дает. А у библиотекарши муж тоже на войне пропал». «Ну, говори, говори», — рассерчал Гвоздарев. «Говори теперь, кто ее сын, а кто тетка, и замужем ее тетка, либо старая дева, и кто ее муж, чем занимается. Говори все подробно, чтоб смысла не было». «Да ты обожди с попреком-то. Это я тебе для твоей же веры подробно говорю. Мне добрая старуха-то сказала, а она врать не будет, что такой же малый, как твой, шел по осени за стадом через наше село. Скотину обратно в Белоруссию угнали. И малый твой будто шел следом с пастухами и с уполномоченным. Пригожий такой мальчуган шел по деревне». «Он у меня и правда пригожий», — согласился Гвоздарев. «Мать у него была собою хороша». «Он еще у этой старушки, что я-то говорю, соли попросил. Старуха дала ему соли и спросила: ты чей же будешь? А он ей как большой. Бог весь говорит, сам не знаю чей, отца ищу, пойду к нему в Германию. И пошел. Стало быть, ты его ищешь, а он тебя. И ходите вы оба как непутевые. А что ж, по-твоему, делать нам? Сердце-то у нас болит, у него по отцу, у меня по сыну. Тебе хорошо тут в своей избе со своими детишками? Остановиться тебе надо, вот что. А где мне пристанище? Ишь ты, солдата без разума. Да тебе везде пристанище. Хоть у нас в колхозе, хоть в другой ступай. Ты же механик, говоришь. А как же? Да ведь оно и ты, оказывается, женщина с мастерством. И я работаю. Я землю трактором пашу. Без пашни не проживешь. Вот и главное-то, — согласно произнес Антон Гвоздарев и посмотрел на хозяйку с добрым намерением, как смотрит человек на младшую сестру, когда желает ее приласкать или подарить ей что-либо. Да нет у него под руками подарка, а для братской ласки сестра уже выросла. После завтрака Гвоздарев попрощался с хозяйкой и с детьми ее, поблагодарил семейство за хлеб и приют и ушел совсем. Он решил еще зайти к той доброй, памятливой старухе, у которой была Евдокия Гавриловна, и спросить ее точнее о том мальчике, какому она подала соли. Добрая старуха оказалась действительно памятливой. Расспросив сначала у Гвоздарева, каков был из себя его сын, она припомнила, что за год она видела на деревне чужих мальчуганов, похожим лицом на Алешку, и видела целых семерых, а не одного. А подумав, немного вспомнила и восьмого такого же. «Так и бестолочь», — думал Гвоздарев, слушая старуху. «Да мне один нужен. Она из доброты мне восьмерых обещает. Поет о доброте, все мальчики на моего Алешку похожи. Только из этой доброты сын ко мне не явится». Он ушел от старухи, понимая ее сочувствие и не видя пользы от него для своего дела. Выйдя за околицу чужого села, Гвоздарев тотчас услышал работу мощного гусеничного трактора. Он всмотрелся в пустое черное поле и увидел машину, вышедшую из-за летнего дощатого балагана. Трактор ровно тянул за собою многокорпусную раму плугов и дышал через патрубок синим пламенем отработанного газа. За рычагами машины сидела в рабочем комбинезоне Евдокия Гавриловна и спокойно следила за работой механизма. Черная река обработанной земли потоком текла из-под содрогающихся, звенящих стальных лемехов. Из мотора слышалось упругое биение поршней, рождающих сокрушающие силу работы. Пламя, напряженное до синевы, сверкало из патрубка. Но вот звук выхлопа из мягкого пульсирующего перешел в сухой и резкий. Гвоздарев расслышал даже, как позванивал патрубок в колени от жестких ударов газа. Евдокия Гавриловна на ходу порегулировала машину. Гвоздарев заметил это издали, и мотор опять заработал мягче. Но вскоре машина снова перешла на жесткий, ненормальный режим. И тогда Гвоздарев не стерпел своего осуждения механику. «Эх, женщина», — сказал он вслух, — «и горючее ты пережигаешь зря, а главное дело машину утомляешь, ведь ты рвешь ее такой работой, мать своего семейства. У меня таких, как ты, желудок не переваривает». И Гвоздарев пошел через поле к трактору. «Стоп!» — указал он Евдокии Гавриловне. «Чего ты?» — крикнула она со своего места. «У нас план большой, некогда стоять. А мне есть когда о вас заботиться?» Евдокия Гавриловна остановила машину. Гвоздарев обошел трактор, подумал и залез на гусеничный ход, чтобы осмотреть мотор. «Видал такую машину? Или первый раз только?» — спросила его Евдокия Гавриловна. «Такую-то?» — отозвался Гвоздарев. «Да сколько ни есть сейчас женщин в вашей деревне! Они за всю свою жизнь столько детей не нарожают, сколько через мои руки моторов прошло. Всех систем, серий, наименований и назначений». «А, ну, еще чего скажешь», — улыбнулась Евдокия Гавриловна. «Гляди там скорее, мне стоять некогда». Антон Гвоздарев углубился в машину. Особенно его заинтересовала система подачи воды в рабочие полости цилиндров, что должно уменьшать расход горючего и смягчать тепловое напряжение двигателя. «Кто тебе, какой-то изобретатель-конструктор, питание водой такое устроил?» — озадаченно спросил Гвоздарев. «Это я сама», — сказала Евдокия Гавриловна. «Теперь машина сильнее тянет и ровнее». «Всегда сильнее тянет». «Когда как? А то и не заладит». «Одна работала». «Одной не справиться было. Два слесаря из МТС работали, и сам старший механик думал сидел». Гвоздарев поднял голову от мотора и вздохнул. «Думал, сидел. А что, плохо сделали?» «Оно неплохо, а без расчета. Все приблизительно ляпали, наугад. Мысль была золотая, а родилось из нее ублюдочное дело. Ишь, ну что это такое?» Гвоздарев потрогал пальцами трубки на цилиндрах. «Где тут расчет был? Как у тебя впрыск в цилиндры идет?» У тебя то горячая вода туда попадает, то похолоднее, а то никакой нету. Вот у тебя и машина так работает. То она у тебя как богатырь, бежит и на ходу смеется, то сохнет, как чахоточный, зубами скрипит и плюется огнем». Евдокия Гавриловна загрустила. «Я и сама вижу, Антон Александрович, что не ладит что-то. Да все некогда подумать и систему перебрать, пахать надо». Она вынула теплый платок из рабочего ящика и повязала им голову. Нездоровье ее еще не прошло, и она зябла. Антон Гвоздарев нечаянно между делом посмотрел ей в глаза. Сейчас они еще более походили на глаза его покойной жены. И смысл взгляда был тот же. Тайное сочувствие ему, как бы любование им. И вместе осторожная подозрительность. Точно он вот-вот может сделать, подобно ребенку, какую-либо шалость или даже гадость. «Все они, что ли, такие похожие?» — подумал Гвоздарев. «Тоже ведь задача». «А, да мне-то что, какая мне тут задача? Я вот-вот и снимусь отсюда навеки. Мало ли где я был, мало ли кого я видел. Меня каждую ночь сны одолевают от воспоминаний». Гвоздарев уяснил себе свое положение вполне разумно и убедительно. Так что все теперь должно быть для него нормально и просто. Однако сердце или что-то другое, свободно и безмолвно живущее в его груди, как второй отдельный человек, словно приостановилось в нем. И оно неподвижно, неразлучно следило за Евдокией Гавриловной, не согласное с Гвоздаревым, не согласное ни с чем, даже с правдой. И, почувствовав, что сердце его как бы отделилось от него и приостановилось в томлении, Гвоздарев узнал вдруг, что ему стало хорошо. Странно было, но даже грустное терпение в глазах Евдокии Гавриловны теперь утешало чем-то внимательное сердце Гвоздарева. А какой был прок для него в грустном выражении ее глаз? «Глупость какая!» — сказал он, ощупывая водяную систему мотора. «Где там глупость?» — спросила Евдокия Гавриловна. Гвоздарев сказал ей в ответ. «Душа машины есть расчет, понятно? А глупость, что делается без расчета? Это вот когда человек лечит или сначала строит, там можно как попало, там все равно выйдет, потому что живому больно, он запищит и скажет, где у него сделано неладно». Евдокия Гавриловна обиделась. «Что вы говорите, Антон Александрович, опомнитесь? Закрывайте мотор, мне пахать пора». «Я знаю, что я говорю», — вскричал в возбуждении Гвоздарев. «А машина — это вам не человек и не скотина, ее надо строить точнее, чем живое существо. Она ведь не скажет, где у нее больно и плохо. Она будет терпеть до разрушения. Вот где труд-то, это вам не любовь». Евдокия Гавриловна засмеялась. «Человека-то все же труднее воспитать, чем сделать машину. Да и человек дороже, чего зря говоришь». «Кто его знает, что дороже, а что дешевле», — недовольно произнес Гвоздарев. «Я люблю практический угол зрения». Он сошел с машины. «Ну, я пойду, Евдокия Гавриловна. Мне нужно далее идти». «Ступай, чего же», — сказала Евдокия Гавриловна. «А как с водой быть, не скажешь, чего там нужно сделать? А чего тебе сказать? Скажешь, а ты не поймешь, самому надо сделать. А мне, видишь, некогда, у меня по сыну тоска». Гвоздарев попрощался и пошел с поля на проселочную дорогу. Евдокия Гавриловна пустила машину в ход и стала пахать. «Ходит человек, — подумала она, — себя обманывает, что ли? Или правда ветер в дороге тоску его остужает, и ему легче? Пусть ходит тогда. Пусть ходит». Двигатель перешел на сухой, жесткий режим работы. «Должно быть, всасывающие клапана захватывают воздух. Надо их переставить», — озаботилась Евдокия Гавриловна. «Переставить. А когда переставлять? Ночью надо детей еще искупать». Евдокия Гавриловна пахала до темна. Потом она затопила печь в своей избе, нагрела воды и начала купать в корыте детей. Сперва Ксюшу и Грушу, а последней купала старшую, Марью. Она любила купать детей. Таково было приятно ей нежить их мягкие и слабые тела в теплой воде, чувствовать их чистый живой запах детства, близко, при себе, держать их под защитой. Так бы и век их держала, если б можно было. Когда мать уже кончала купать и окатывала водой Марью, а младшие уже грелись на печи, снаружи к окну подошел Антон Гвоздарев. На столе горела лампа, корыто стояло на полу, и хозяйка купала дочку. Плечи и руки у Евдокии Гавриловны были обнажены. Голова была простоволосая, Сама она разрумянилась от тепла и своего счастья с детьми. Гвоздарев хотел было сразу постучать, но из интереса или от стеснения обождал. «Скажи вот, пожалуйста, что такое?» — обсудил он положение. «Вот ведь и троих детей она родила, а может и того больше. А ведь вся целая, полная живет. Природа, значит, постоянно своим ремонтом обслуживает человека. Конечно, тут и харчи действуют, и воздух с водой. Колодезь у них артезианский, микробов никаких. Интересно как-то». Он тихо постучал в оконную раму. Марья увидела и узнала его первое. «Мама, это давешний мужик стучится!» Девочка склонила свою голову и прикрыла плоскую грудь руками. «Чего он ходит, мама? Неприкаянный такой!» Евдокия Гавриловна догадалась, кто стучался в окно. «У него горе, дочка». «Горе? А у нас или радость, что ли? Отца нету!» Хозяйка обернулась к окну. На нее глядело довольное, радующееся лицо Гвоздарева. «Обожди, пока входить», — приказала она, — «а то избу настудишь. Ступай во двор, захвати там охапку дровишек, подтопить еще надо. И ужин заодно согреем». «Это я сейчас», — ответил с улицы Гвоздарев. После ужина Гвоздарев сказал хозяйке, что он не в гости к ней пришел, не зря, а из совести. Отошедший тогда днем от машины, он сосчитал в уме, что если правильно наладить впрыск воды в цилиндры, то можно при том же горючем, что отпущено по плану, запахать лишних 100, а то и 200 гектаров. А ведь это, худо-бедно считай, 10 тысяч пудов хлеба. Вот тогда он почувствовал, что в нем есть совесть. И отойдя еще верст 10, он подумал и вернулся. «За ночь-то я управлюсь, пожалуй, отрегулировать всю водяную систему», — сказал он. «Ты только посвети мне. Где твоя машина стоит?» «Ну что ж», — согласилась Евдокия Гавриловна. «У нас депо сельхозмашины орудий. Там есть весь инструмент для текущего ремонта, и там моя машина ночует». Марья грелась на печке. Она глядела оттуда и все хотела что-то сказать. «А вас где-нибудь сын Алешка дожидается», — сказала она. «Он, может, плачет по вас». «Эк, ябеда», — подумал Гвоздарев. Чует она что-то. И ответил. «Сын у меня малый и сознательный. Ночью он спит, а не плачет». «А ему, может, спать не хочется», — сказала Марья. «А не хочется, пусть не спит», — сказал Гвоздарев девчонке. «Пусть как-то и лежит, и глаза лупит. Заправляй, хозяйка, фонарь на работу». Мать заправила керосином фонарь, а Гвоздарев осмотрел в своем вещевом мешке немецкие универсальные разводные ключи, и они ушли работать. «Свет не забудь потушить», — велела мать с порога. «А я спать не хочу, пусть горит», — сказала Марья. И она тут же надела шубенку на голое тело, укрыла спящих сестер и сошла с печки. Затем, улыбнувшись, она достала из шкафа, где мать хранила хлеб и соль, толстую книгу с картинками и села за стол читать. Марья умела читать только вслух, и чем громче, тем она лучше понимала слова. И тогда ей больше нравилось, что она читала. От звуков своего голоса слова из книги превращались для нее точно в картинки, и она видела их как живые. Шла долгая ночь. Девочка сидела при лампе и вслух выговаривала слова, водя пальцем по печатной странице. И лицо ее то веселело, то печалилось, то становилось задумчивым. Она забыла про себя и жила не своей жизнью. И счастье сочувствия людям и предметам, о которых написано было в книге, тревожило и радовало ее сердце. Фитиль в лампе начал потрескивать. В ней догорал керосин. «Обожди, не гасни», — попросила Марья лампу и стала читать скорее. «Хозяюшка!» — позвал Марью тихий чужой голос. «Хозяюшка!» Марья сердито обернулась к окну. Ей надо было читать, и лампа уже догорает, а тут еще шут кого-то несет. В окошко негромко постучался кто-то. Потом к стеклу прильнуло круглое лицо большого мальчика. «А где старая хозяйка?» — спросил тот мальчик из-за окна. «Я думал, это не ты». «А чего тебе надо-то?» — с сердцем крикнула Марья. «Чего ты по ночам в окно к нам стучишься? Других к тебе домов в деревне нет, что ли? Ступай туда и стучи». «Да, там темно, у тебя свет горит». «Ты видишь, я занимаюсь, сижу». «Вижу. Дай соли горсть». «Ишь, сколько горсть! А зачем тебе?» «У нас корова хворая, пищу не принимает. Может, она соли полижет, ей полегчает. Иди возьми, что ли. Большой мальчик вошел через сени в избу. Лицо его было темное от солнца и ветра. Непокрытая голова густо обросла светлыми волосами. И большие глаза кротко, но не боязливо глядели на девочку-хозяйку. В руках у него был кнут. Он поставил его к месту в уголок и поклонился. «Здравствуйте», — ответила Марья. Она открыла шкаф, взяла из деревянной миски горсть соли и подала ее в кулаке мальчику. Тот подставил подол рубашки, и Марья сыпала туда соль. «Еще дай», — попросил мальчик. «Хватит! Вы чьи сами-то?» «Мы гонщики. Скотину гоним в погорелые районы. В Шать-деревню нынче идем. Слыхала Шать-деревню? Большое село». «Не слыхала. А кто вам скотину дает?» «Как кто? Ты книгу вон читаешь, там написано. Нам государство всего дает». «А соли?» «И соль была, схарчили в дороге. Прочитай мне, что в книжке». «А ты читать не умеешь?» Мальчик застеснялся. «В зиму пойду учиться. Школы немец сжег». «Ну, ступай. У тебя корова хворая, чего стоишь?» «Сейчас. Спасибо вам за соль. А то корова племенная». Он взял кнут, прижал подол с солью к себе, поклонился и ушел. Лампа уже моргала. Марья привернула фитиль, дунула сверху в стекло и полезла на печь. А Евдокия Гавриловна до рассвета помогала Гвоздареву работать в сарае. Всю ночь Антон Гвоздарев, имея дело с двигателем, шептал что-то, затем бормотал и, наконец, говорил громко и явственно. Однако Евдокия Гавриловна не слышала или не хотела понять Гвоздарева, и она не отвечала ему ничего. Только когда он говорил «гайку три осьмушки» или «готовь паяльник», Евдокия Гавриловна понимала Гвоздарева и подавала ему детали, и делала, что нужно. К утру Гвоздарев привык к женщине, вблизи которой было ему хорошо. Он даже не торопился кончать работу и действовал медленно. Сердце его осмелело, и он сказал: «А что, Евдокия Гавриловна, ты слышишь меня?» «Не слышу», — ответила Евдокия Гавриловна. «Ну, все равно», — сказал Гвоздарев. «А что, если сказать, мы с тобой организуемся вместе? Или, как говорится, будем служить у пушки в одном расчете? У нас одних ребят с тобой на целый расчет орудия хватит. Да еще мы с тобой двое». Евдокия Гавриловна покраснела в сумраке сарая. Фонарь стоял далеко от нее. Он был возле Гвоздарева, лежащего под мотором. Ей нравились слова Антона Гвоздарева. Всю ночь она слушала его невнятное бормотание с ясным, однако, для нее смыслом. Что и было ответить ему. Человек он, может быть, и хороший. Да все же незнаемо было, каков его характер. А у нее трое детей. Про любовь, по первости, все люди добры и хороши. Неизвестно только, как из них потом злодеи рождаются. Однако уже за то, что он робко, но добросердечно сказал, и что любит ее, и желает жить с ней одним семейством, Евдокия Гавриловна была благодарна ему. И душа ее оживилась навстречу этому человеку. Тот, кого любят, всегда чувствует свое счастье, даже если любят его тщетно и бесполезно, потому что от другой любви увеличивается достоинство и сознание ценности своей жизни, жизни, которая нужна не только себе, но и другому. Через несколько минут Евдокия Гавриловна подала Гвоздареву нужную деталь и близко склонилась к нему. Глаза его радостно смотрели на нее. Он опять что-то говорил. Но он ей так не понравился теперь, что она отвернулась и отошла от него, чтобы не почувствовать ненависть к нему. «Ты что, Гавриловна?» — не понимая, спросил Гвоздарев. «Ничего», — поняв себя и его, ответила Евдокия Гавриловна. «Ты же за сыном идешь. У тебя сын в сиротстве живет, а ты встретил бабу-вдову и про сына забыл. Где ж в тебе человек? Какое к тебе уважение? Мужик в тебе соскучился». Гвоздарев вскочил на ноги. «Суровая, с характером», — увидел он Евдокию Гавриловну. «Эх, хороша. И почти что правду ведь говорит». «Ишь ты какая», — сказал он. «Да сына-то я прежде всего найду. Без него и жизни моей не быть. Вот и найди его сначала. А то я его скорее тебя найду». «Да я нынче же в Москву поеду. Я в главную контору по розыскам там обращусь. Там уж, где не есть, найдут его». «Поезжай, конечно, чего тут топтаться», — дала совет Евдокия Гавриловна. «Сегодня от ТАСС в МТС полуторатонка пойдет. а оттуда верста до станции. — Ладно, ладно, солдату все ясно, — отчужденно сказал Гвоздарев. — А к вам-то можно наведаться тогда? Узнать хоть, как машина теперь будет тянуть, как жизнь у вас тут пойдет? — Можно, отчего нельзя, — согласилась Евдокия Гавриловна. — Ты меня не обидел, и я тебе рада буду. Вскоре к сараю депо подъехал грузовик, и шофер спросил. — Гавриловна, тебе чего в МТС нужно? Говори, не задерживай. С этой машиной Гвоздарев отправился к станции железной дороги, далее в Москву. А Евдокия Гавриловна отмыла руки и пошла к себе домой, чтобы проведать детей, а затем снова вернуться сюда, выводить машину на пашню. Дети ее спали, и она не стала их будить. Она собрала им завтрак, молоко, хлеб, солонину, вареный картофель, сама поела и ушла работать. До вечера она пахала. Машина теперь тянула ровно и мощно. Расчетливая работа водяной системы экономила горючее. Евдокия Гавриловна вспоминала Гвоздарева. У мужика была правильная, думающая голова. Поздно вечером Марья сказала матери, что в прошедшую ночь мимо их села гнали скот из государства в деревню Шать, и к ним в избу приходил мальчик-пастух. Он попросил соли для хворой племенной матки. Марья дала ему одну горсть, а он еще попросил. Да им самим нужна соль, она больше не дала. Евдокия Гавриловна слушала старшую дочь и улыбалась. А затем еще раз спросила про этого мальчика, который приходил за солью. — А как его зовут, не Алешка ли? — спросила мать. Марья поглядела на мать. — Алешки не было. Этого, должно, Ванькой зовут. До деревни Шать было всего 18 верст. На другой день Евдокия Гавриловна выбрала время и поздно вечером пошла пешей в ту деревню. Она дошла до Шати еще затемно и подремала на околице деревни до рассвета. К полудню она возвратилась домой и привела с собой за руку большого мальчика, Алексея Гвоздарева. Через месяц или немногим более, уже в начале лета, как только стемнело, в окошко Евдокии Гавриловны постучал прохожий человек. Огня хозяйка еще не зажигала, в избе было сумеречно, и хозяйке было некогда обернуться к окошку. Она мыла над тазом голову мальчика и сейчас смывала мыльную пену с волос Алексея и с его лица. Прохожий больше и не постучал. Он прильнул к оконному стеклу и всматривался внутрь сумеречной избы. Он увидел, что делает Евдокия Гавриловна. Он увидел, как под ее руками проясняется бледное, прекрасное лицо его сына. Гвоздарев давно хотел счастья. И вот теперь он был счастливым, и счастье его оказалось посильным житейским делом. Всего 10 шагов до открытой двери служили ему помехой к счастью, и он побоялся их пройти. Он сел на завалинку и закурил. Пусть и для радости будет отсрочка. Так оно для человека надежней.